Глава 34. «Можно мне сделать погромче?» — спросила Роуз. «Погромче?» — переспросила Элис. От избытка вина ее язык немного заплетался. «Конечно», — сказал Флэш. Шум уже настолько надоел ему, что он решил, что уж пускай лучше его заглушит телевизор. Вертолет сделал над их домом еще один круг. Уже в течение целых 10 минут он кружил над окрестностями, то приближаясь, то удаляясь. Причем все это время в доме стоял просто невероятный, издаваемый им рев. Он посмотрел, как Роуз подползла к телевизору и, протянув забинтованную руку, увеличила громкость. Затем она вернулась обратно и уселась на ковре, скрестив ноги. Элис уставилась в потолок. Она выглядела так, словно вот-вот расплачется. «Но почему он никак не улетит?» — сказала она. «Наверное, они снова разыскивают какого-нибудь преступника. Будем благодарны, что на этот раз все происходит хотя бы не в 3 утра». Полицейский вертолет появлялся в их квартале примерно раз в месяц, чаще всего будя среди ночи, и кружил над крышами домов в течение половины, а иногда и целого часа, опускаясь порой так низко, что газоны шелестели от ветра, а по улицам, как во время урагана, кружил мелкий мусор. Такие моменты были не из приятных и даже немного пугали. Всякий раз он невольно вспоминал Вьетнам и патрульные отряды врага. Появление вертолета всегда означало, что полиция снова кого-то разыскивает. Кого-то, кто может скрываться совсем рядом. И каждый волей-неволей задавался вопросом, кто бы это мог быть и где он может прятаться. Сидящая рядом с ним на диване Элис немного подалась вперед и вытянула левую руку, коснувшись кончиками пальцев бокала. Тот опрокинулся, и по столу растеклась лужица шабли. Сидящая в кресле качалки на другом конце комнаты Хизер оторвала глаза от своей книги и нахмурилась. Элис посмотрела на нее. «Вот уже левая рука совсем меня не слушается», — пробормотала она. Ее лицо было красным и каким-то сморщенным. Флэш опустил руку на заднюю часть шеи Элис и слегка ее помассировал. Мышцы были настолько напряжены, что на ощупь напоминали железо. «Все в порядке, дорогая, со всеми такое бывает, я все уберу». Она кивнула. Ее губы были сжаты в узкую полоску. Она посмотрела на свою правую руку, загипсованную от пальцев до самого плеча, и подвязанную к груди. Уголок ее рта дрогнул. «Я захвачу для тебя еще вина», — услышала она голос Флэша после того, как он встал с дивана. Хизер отложила книгу и, пройдя вслед за ним на кухню, прислонилась к плите, наблюдая, как он достает из холодильника новую бутылку вина и банку Будвайзера. Она свела вместе брови. «Не делай так, иначе это выражение может остаться на твоем лице навсегда», — сказал Флэш. «Она пьяна», — сказала Хизер. «Ну, я бы не сказал, что... она пьяна. И что с того?» — отрезал он. Хизер вздрогнула и моргнула. Она выглядела так, словно вот-вот разревется. «Извини», — сказал Флэш, — «все из этого чертова шума. Ты не должен позволять ей так много пить». «После того, что ей довелось пережить, многим хотелось бы напиться и забыться. В обычной ситуации я бы...» Он понял, что теперь говорить можно немного потише. Рев вертолета удалился. «В обычной ситуации я обязательно согласился бы с тобой, дорогая. Так много пить действительно нехорошо. Но сегодня твоей маме пришлось пережить страшнейший шок. Ей и Роуз». «Но ведь Роуз не напивается?» «Пусть напьется, если захочет». Хизер выпучила глаза и посмотрела на отца так, словно он сошел с ума. «Может, поможешь мне протереть журнальный столик?» Пожав своими нежными хрупкими плечиками, она подошла к столешнице и оторвала от рулона 2 бумажных полотенца. «Как твоя лодыжка?» «Еще немного побаливает», — она усмехнулась. «А мне можно напиться?» «А ты этого хочешь?» «Нет», — сказала она и выгнула бровь. «Я хочу пребывать в здравом уме. Спасибо». С этими словами она вышла из кухни, развивая позади себя полотенце, словно серпантин. Флэш откупорил бутылку вина, а затем открыл пивную банку. Как только он поднял их и направился в гостиную, зазвонил телефон. Его трель слилась с шумом вновь приближающегося вертолета. «Телефон», — сказал Элис. «Я возьму», — ответил он ей. Пока он наполнял ее бокал, телефон прозвонил еще пару раз. «Может быть, это Ник?» — сказала она с испугом в глазах. Прихватив пиво с собой, он добежал до кухни и схватил трубку. «Алло? Привет, Флэш, это Скотт. Что-то случилось?» «Дети!» — рев вертолета помешал расслышать его слова. «Что ты сказал? У нас тут кружит долбанный полицейский вертолет, я ни черта не слышу!» «Я говорю, дети уехали в кино. Как там Элис и Роуз?» «А, да кто их знает? Думаю, нормально. Ник уже все вам рассказал?» «Да, он сказал, что операция прошла хорошо. Некоторое время ей придется походить в гипсе. Врачи говорят, что все должно зажить довольно быстро, но никаких обещаний не дают. Ты же сам знаешь этих врачей». «Я очень надеюсь, что все будет в порядке. Но это была первая причина, по которой я звоню. А вторая такова. Как вы смотрите на то, чтобы завтра заехать к нам в гости? Ник вроде согласился с тем, что это отличная идея». «Этому я ни капли не удивлен», — сказал Флэш. Он усмехнулся и сделал глоток пива. «Кажется, он привязался к вашей семье, да?» «Похоже на то». «Что ж, предложение в самом деле заманчивое. Я поговорю об этом со своими, если не перезвоню, считай, что все заметано. Во сколько будете нас ждать?» «Думаю, что часиком 10 или 11. И не забудьте прихватить купальные костюмы». «Еще что-нибудь привезти?» «Все, что вам захочется». «Отлично, Скотт, договорились». «От копов ничего не слышно?» «Еще как слышно, их чертов вертолет тут такой шум создает!» Он обратил внимание, что рев снова начал потихоньку удаляться. «Я имею в виду нашу ситуацию». «А, понял, о чем ты». Он еще раз глотнул пиво. «Они звонили мне пару часов назад. Несколько полицейских вместе с рейнджером прочесали на лошадях весь лес. Но ни тело, ни женщины так и не обнаружили. Зато нашли наши палатки, так что если возникнет желание, их можно будет забрать на кордоне Черного холма». «У меня такого желания точно не возникнет». «У меня тоже, по крайней мере сейчас точно. В любом случае дело будет висеть в воздухе до тех пор, пока они не отыщут тело. Никакого расследования до этого момента проводиться не будет». «По-моему, Ник держится очень даже неплохо». «Я думаю, что за это нужно благодарить твою дочь. Как там Карен?» «Она сейчас здесь, с ней все хорошо. Но вот что еще я хотел тебе сказать. Вчера вечером с ней произошел несчастный случай». Флэш внимательно выслушал историю Карен и пришел в небольшое замешательство, когда после этого Скотт рассказал ему о том, как на Бенни напали в библиотеке и как Джули свело в бассейне ноги. «Прибавь к этому нападение собаки на Элис и Роуз», — продолжил он. «Итого у нас 4 странных инцидента за последние 24 часа». «И что ты об этом думаешь?» — спросил Флэш. «Честно говоря, даже не знаю, что и думать. Если бы все ограничилось только падением Карен в ванной и проблемой Джули в бассейне, возможно, я и не слишком бы беспокоился. Я назвал бы это обычными несчастными случаями. Или невезением, если угодно. Но нападение собаки...» Элис утверждает, что собака напала на них, будучи уже мертвой. «Да, Ник тоже об этом говорил. А еще я так и не смог придумать ни одного логического объяснения тому, что произошло с Бенни. Обе эти ситуации очень странные. Их никак нельзя отнести к обычным несчастным случаям. Это были самые настоящие нападения». Флэш хмуро посмотрел на стену и отхлебнул пиво. «И ведь каждый из всех этих случаев мог закончиться смертью. Можно сказать, что до сих пор нам всем крупно везет». «Ты думаешь, что все это проделки той старой кошелки?» «Не знаю, я очень не хочу, да и просто не могу в это поверить, но...» «Что нам делать?» «Мне кажется, что единственное, что в наших силах, это тщательно следить друг за другом, держать глаз и ухо востро, не позволять случиться еще чему-нибудь». «Неужели твой сын в самом деле оказался прав? А, Бенни? Мы должны были схватить ту суку, пока у нас еще был такой шанс». «Не знаю. Возможно. Я еще не уверен до конца, что она имеет с этим что-то общее. Но если она все-таки в этом замешана, я имею в виду, что если все это действительно проклятие, то думаю, что ни тебе, ни Нику бояться нечего». «Потому что она не отцарапала нас?» «Верно». Вертолет возвращался. Флэш поставил банку с пивом на пол. «По всей видимости, для того, чтобы магия работала, ей необходимы кровь и волосы жертв. И, насколько нам известно, ни до тебя, ни до Ника ей добраться не удалось». «Насколько нам известно?» — спросил Флэш. Он заткнул левое ухо пальцем, чтобы заглушить вертолетный шум. «Ну, я говорил об этом с Бенни. Он считает, что с вами все должно быть в порядке. Конечно, если она не прихватила от вас чего-нибудь другого. Это не обязательно должны быть кровь и волосы. Это может быть и кусок одежды, или обрезок ногтя». Бенни немного смущался, говоря мне об этом, но оказывается, что для подобного ритуала могут подойти даже фекалии. И после того, как мы покинули лагерь, она вполне могла порыскать там в их поисках. Флэш поморщился. «Черт, оказывается, даже и срать там было нельзя». «Ты это делал?» «Вроде нет. Да и все мои ногти, кажется, целы. Это может означать, что я в безопасности?» «Возможно. Давай предположим, что мы действительно имеем дело с проклятием. В таком случае ни в чем нельзя быть уверенным полностью. Кто знает всю эту чертовщину? Среди нас нет ни одного эксперта по...» Даже несмотря на заткнутые пальцы муху, Флэшу так и не удалось расслышать слова Скотта. Шум вертолета был слишком громок. «Я опять тебя не слышу», — сказал он. «Снова этот чертов вертолет. Спасибо за звонок и приглашение. Увидимся завтра, да? До встречи». Он повесил трубку. Казалось, будто весь воздух в доме вибрировал. Что задумал этот придурок? Хочет приземлиться на нашу крышу? Он отошел от стены и нагнулся, чтобы поднять пивную банку. Черт! «Мы знаем, что вы прячетесь за деревом!» — прогремел голос. «Бросайте оружие на землю и выходите на свет с поднятыми за головой руками!» Флэш вернулся в гостиную. Элис вскочила с дивана, пытаясь ухватить здоровой рукой Роуз, которая метнулась к входной двери. «Стой!» — крикнул он девчонке. «Повторяю, бросайте оружие на землю и...» Флэш поймал Роуз за плечо в тот момент, когда она уже потянулась к дверной ручке. Он отдернул ее обратно. «Если я говорю тебе «стой»...» Внезапный грохот выстрела заглушил шум вертолета. Флэш распахнул дверь. «Нет!» — воскликнула Элис. Он выскочил на улицу и остановился на газоне. Как он и предполагал, вертолет завис прямо над их домом. Белый луч прожектора был направлен на растущий неподалеку от дороги ствол вяза, за которым на корточках сидел мужчина с револьвером. Ствол оружия был направлен вверх. Внезапно он дернулся, и шум вертолета снова заглушил выстрел. Из-за угла квартала, завывая сиреной, мерцая красно-синими огнями, выскочила патрульная машина. Человек выстрелил снова. Флэш уловил в воздухе запах серы и накаленного металла. «Ублюдок!» — закричал он и бросился на мужчину. Лопасти находящегося сверху вертолета обдали его горячим воздухом. Он вспомнил то же самое ощущение, когда вертолет во Вьетнаме спустился, чтобы забрать его на борт. Оно ассоциировалось у него со спасением, с выживанием. Он знал, что уже через несколько секунд, если его не заденет пуля вьетконговца, окажется в воздухе и, наконец, будет спасен после 6 дней, которые он провел в джунглях, скрываясь от вражеских патрулей. В то утро пуля так и не задела его. Но одна из выпущенных ракет попала прямиком в артиллерийский корабль, когда тот спустился чуть ниже, и все джунгли сотряслись от страшного взрыва. Если этот ублюдок попытается проникнуть в их дом... Но теперь револьвер был нацелен вовсе не на вертолет. Его дуло было направлено прямо на Флэша в тот момент, когда он мчался к мужчине, когда патрульная машина резко притормозила, а вертолет поднялся вверх, больше не зависая над крышей дома. «Вот и все», — подумал он, и услышал выстрел.